Они уезжали в Калугу вечером. На перроне стояли тетя Вера и тетя Маргарита. Тетя Вера была невысокая, смуглая, в очках. Тетя Маргарита грузная, многословная, с большой родинкой на подбородке. Она держала в руках букет сирени. «Обидели вы отца, молодые люди!» — говорила она строгим басом. «Да право, я этого не хотел!» — серьезно и грустно оправдывался Андрей. «Но Константин Артемьевич не пожелал меня видеть. Что ж мне оставалось делать?» «Посоветовались бы со мной!» — басила тетя Маргарита. «Я не враг. Я старшая в нашей семье. Я женщина, наконец!» «Вы правы, правы, конечно, — виноватый, — отвечал Андрей. Я просто не догадался». Он не смел признаться, что Саша ни словом не обмолвилась о существовании тети Маргариты. Саша стояла рядом в пестреньком ситцевом платье и пристально смотрела в конец перрона. Она не слышала, как тетя Маргарита учила уму-разуму ее и Андрея и твердо наказывала ей уважать мужнину родню. Она все смотрела и смотрела в конец перрона. Константин Артемич выплыл из толпы, чуть задыхаясь, вытирая платком лоб. Рядом с ним семенила заплаканная, нарядная Нина Викторовна. «Рад познакомиться», — сухо отчеканил Константин Артемич, протягивая Андрею руку и не глядя на Сашу. «Я тоже очень рад», — заволновался Андрей. «Я очень много слышал о вас». Константин Артемич грозно захохотал. «Что ж, и на том спасибо», — ответил он. «Отъезжающие в вагон», — сказал проводник. Саша заметалась. Константин Артемич все еще не смотрел на нее. И тут, забыв обо всем, Саша кинулась к отцу и сказала: «Не сердись!» «Отъезжающие в вагон!» — напомнил проводник. А Нина Викторовна тем временем целовала Андрея. Тетя Вера плакала, тетя Маргарита сморкалась и совала букет сирени проводнику. С подножки вагона, сквозь слезы, застилавшие ей глаза, Саша смотрела на удаляющийся перрон и не видела никого, кроме отца. Он бежал следом, махал руками и что-то кричал. Поезд ушел. Тетя Маргарита повернулась спиной к Константину Артемьевичу, бросив на ходу: «Выгнал из дому родную дочь! Это тебе не 18 век! Женское достоинство надо уважать!» «Да-да, эти суфражистские идеи мне давно известны», — грустно ответил Константин Артемьевич и, взяв под руку Нину Викторовну, пошел прочь с вокзала. 6 утра. Калуга еще спит. Звенят птицы. Под ноги Саши шарахнулась курица. «А почему она голубая? Ее выкрасили синькой, чтобы не спутать с соседской. А ты думала, это синяя птица?» Ну что ж, Саша не удивилась бы сейчас и синей птице. Ей чудится, будто она была уже здесь когда-то. Кажется, и закрыв глаза, она найдет здесь любую улицу, любой переулок, и дом Циолковского, и домик, где рос Андрей. Еще в Москве он рассказывал ей обо всем. О поляне, где пускал бумажного змея, о камышах у берега, где стояла его лодка. Он рассказывал, и Саше казалось, что она слышит, как с тихим плеском отталкивалась лодка от берега, когда он уходил с Ваней Покатилиным на рыбалку. Саша видела аиста, который каждую весну прилетал к соседу на крышу. Она говорила: «Это та улица, где ты заблудился? А тут вы с мамой подобрали голубя с подбитым крылом. Это здесь ты подрался с Ваней?» Она перепутала все улицы и переулки, но помнила все, что он рассказывал. В одной руке Андрей нес их общий чемодан, другой держал Сашину руку, как тогда в нескучном саду. И ничто им здесь не мешало, никто на них не оглядывался. Вместе, вместе. Теперь они одни, вдвоем. «Мой дом», — сказал Андрей. И, взглянув на Сашу, повторил: «Наш дом». Они стояли у палисадника, и Саша увидела дом с осевшей кровлей, покосившийся, давно не крашеный. Только ставни голубые и веселые —